Глава 9. Фома. Всю ночь у меня адски болела рука. Пришлось даже водку использовать как обезбол. Я смотрел на спящую девчонку и переосмысливал случившееся. Ждал, когда она проснется, чтобы извиниться перед ней и как-то загладить свою вину. Дальше знаете. «Ненавижу тебя!» — выкрикивает Крис, но я ей не верю. Девчонка показала, что ей со мной хорошо. Ее слова — лишь попытка оправдать себя. Наверняка думает, что ее мать все еще колышет меня. Больше нет. Теперь меня интересует собственное выживание и покровительство Крис. Хорошо знаю арабов. Сейчас начнется война. И от меня зависит, кто в ней выиграет. Мы на моей территории. Значит, шанс на победу у меня выше. Хотя, кто знает. Встаю с постели и заматываю пищевой пленкой руку. Толкаю дверь в душевую, замка внутри нет. Это мой старый дом. Рука не поднялась продать. Так что я знаю его, как свои 5 пальцев. «Выйдите!» Ахает Кристина. Наглец, я знаю. Просто не могу отлипнуть от нее. Хочу еще и еще, мне мало. И не подумаю. «Тогда уйду я». Смотрю на ее миниатюрную фигурку, и кровь мгновенно собирается в паху. Из этого дома малышка выйдет женщиной. И я буду не я, если не сделаю этого. Пора ей познать взрослую жизнь. Научу всему хорошему и отпущу в большой мир. Может быть. А может, и себя оставлю. Смотря как себя поведет. Арабам уж точно не отдам. Это прям гарантирую. Пусть других девок портят. Это мне самому нравится. Кристина — сама невинность. Как же это возбуждает, черт побери. Снимаю трусы и голым становлюсь под душ. Стою так, чтобы она не могла покинуть кабинку. Крис фырчит и злится, голубые глаза рассерженно сверкают. Ну, кошка. Хватаю ее за талию и притягиваю к себе. Трусь членом об ее упругие бедра и насильно приподнимаю ее лицо, чтобы поцеловать. Жру ее губы жадно, потому что вкусно. Сладенькая, как малинка. Сочненькая, как апельсинка. Влип, Фома. Хотя самому себе пообещал держаться от малолетних девчонок подальше. Давным-давно меня чуть не закрыли за связь с малолеткой. Она соврала мне, что студентка педагогического, и я поверил. Умелая была в постели и выглядела старше, чем есть. Тюрьмы удалось избежать, а вот из школы, где я работал физруком, турнули. Я со злости на училок перешел. Всех молодых перетрахал. Да... Было время. Это теперь я уважаемый бизнесмен. А был босиком. С самого низа поднялся. Хотя Кристина не совсем малолетка. Ей уже 19, а мне... Мне много. Не для меня это малышка. Но что я могу поделать, коли стоит на нее, как железяка? Фома, отстань! Ты меня продал! Упирается ручками мне в грудь. Не имеешь права меня трогать! Да не продавал я тебя, глупая. А что это тогда было? Арабы меня развели, как мальчонку. Мне жаль, Крис. Я разберусь. Не дам тебя в обиду. Я тебе не верю. Ты лжешь. Преследуешь свои цели. Хочешь меня отыметь. Да, я хочу тебя отыметь. Признаюсь хрипло. Разве ж это преступление? Найди маму, Фома. И тогда, может быть. Что, дашь мне? Прижимаюсь к ее влажной куночке хером. Хочется попасть внутрь невыносимо. Аж зудит весь, включая яйца. Не помню, чтобы я кого-то хотел так бешено. Совсем с ума меня свела. Посмотрим. Явно издевается ведьмочка. Так не пойдет. У меня сейчас есть дела поважнее Розалии. Извернувшись, просовываю член в развилку между ее бедрами. И Крис широко раскрывает глаза. Не бойся. Я просто так подвигаюсь. Не буду внутрь входить. Пока. Мне страшно. Цепляется за мои плечи. Целку потерять боишься? Нет, при чем тут это? Меня пугает ситуация с мамой и твоими партнерами. Что будет со мной, если они тебя убьют? Пусть попробуют меня завалить. Знаешь, сколько раз я избегал смерти? 5 раз. Ты вон уже ранен. С жалостью смотрит на замотанную руку. Заживет, как на собаке. А сейчас помолчи 5 минут, Хочу насладиться тобой, малышка. Трахаю ее между бедрами. Конечно, не совсем то, но хоть что-то. Играю с сосками и балдею от того, какие у нее маленькие упругие шарики. Впалый живот. Пухлые губки. Хочу этот ротик. Крис, пожалуйста. Надавливаю на ее плечики. Девчонка смотрит на меня поплывшим взглядом, явно не понимая, чего я хочу. Она такая неопытная, что за душу берет. Отсоси мне. Собираю ее влажные волосы и откидываю назад, чтобы не мешали. Я не буду это делать, шепчет испуганно. Перестань. Тебе даже понравится, обещаю. Не понравится? Фу, как это может нравиться? Отрицаю это, а у самой ни единой негативной эмоции на лице не отобразилось. Хочет, но чувствуется влияние Розалии. Эта дуреха любила приврать, как она ненавидит секс, и что он создан исключительно для удовольствия мужчин. Просто попробуй. Нет, и не просите даже! Рвется к выходу. Ловлю ее за руку и прижимаю грудью к стенке кабинки. Провожу по ягодице ладонью и опускаю пальцы вниз. К куночке. Потекла, заюшка. Прямо бери и дери ее, никто против не будет. Разве что тараканы в ее красивой головке, которых развела ее несносная мамашка. Тогда я поимею тебя прямо здесь. Даю ей выбор без выбора.